но они, казалось, едва его слушали. «Наши отцы говорили, что человек может быть создан силой самой природы», — сказал Кориа. «Под действием тепла и влаги изгнили». «Да, изгнили». «Давайте отведем его к старшим», — предложил Педро. «Крикни им сначала», — сказал Кориа, — «чтобы дети не испугались, мало ли что». Они что-то прокричали. Педро вышел вперед и взял Нунеза за руку, собираясь вести его к домам деревни. Нунез отдернул руку. «Я и так вижу», — сказал он. «Вижу?» — переспросил Кориа. «Да, вижу», — повторил Нунез, разворачиваясь к нему, и споткнулся о ведро Педро. «Его чувства еще очень несовершенны», — заключил третий слепой. «Он спотыкается и произносит слова, которые не имеют никакого значения. Веди его за руку». «Ну, как хотите», — сказал Нунез и, посмеиваясь, подчинился. Похоже было, что они ничего не знали о зрении. «Что ж, придет время, и он будет их учить». Он услышал крики и увидел, что в деревне посреди дороги столпилась большая группа людей. Оказалось, что эта первая встреча с населением страны слепых истощила его силы и терпение гораздо больше, нежели он ожидал. Когда он подошел ближе, деревня показалась ему просторнее, а разноцветные заплатки на домах еще забавнее, чем издали. Целая толпа женщин и детей – он с отрадой отметил, что лица многих женщин и детей, несмотря на опущенные веки и впалые глаза, были довольно миловидны, окружило его. За него держались, его ощупывали мягкие чувствительные ладони, его обнюхивали, каждому произнесенному им слову внимательно прислушивались. Однако некоторые девушки и дети держались поодаль, как будто побаивались его. Его голос и в самом деле казался грубым и хриплым по сравнению с мягким звучанием их слов. Его окружили толпой. Однако трое сопровождавших его никуда не отходили, все время держались с ним рядом, как будто заявляя тем самым право собственности на него. Они все твердили одно и то же. Этот дикий человек вышел из скалы. «Из богаты», — проговорил он. «Богата! Страна за горным хребтом». «Дикий человек и слова, — говорит дикий, — сказал Педро. Слышите, что он твердит? Богата? Мозг его едва сформировался. Речь его в зачаточной стадии развития». Маленький мальчик ущипнул его за руку. «Богата, — повторил он, передразнивая. — Это же город! Не то, что твоя деревня. Я пришел из огромного мира, из того мира, где у людей есть глаза, и они могут видеть. Его зовут Богата», — только и повторяли они. «Он споткнулся», — сказал Кориа. «Дважды споткнулся, прежде чем мы сюда добрались. Отведите его к старшим».